Во время боев с белыми он был дважды ранен. Жил он у Бога, работал 18 часов в сутки. От казенного автомобиля, несмотря на простреленную ногу, отказался, ковыляя из одного комиссариата в другой. Словом, был во всех отношениях честным и последовательным коммунистом. На следующий день после нашего освобождения мы отправились к нему в его рабочий кабинет. На стенах висели схемы, сложные и диковинные. Шмидт был облеплен планами, сметами, чертежами. С жаром принялся он рассказывать нам о своих трудах. До сих пор люди непроизвольно тратили свои силы. Все было случайным и нелепым. В Японии или Голландии задыхались от скученности, а Сибирь или Испания пустовали. В черноземной России топили в пруду хлеб, не желая продавать его за несколько грошей, чтясь поднять цены, а кули в Пекине умирали с голоду. В Англии выделывали столько материи, что некуда было ее деть. Начинался кризис, и рабочие нищенствовали у остановившихся станков, а калужский дядя все еще мечтал о паре портков. Поэты бегали по редакциям, вымаливая напечатать стишок хоть бы по пятачку за строчку, но не хватало агрономов. Адвокатов было больше, чем уголовных преступников, но трудно было порой найти электротехника. Хаос бессмысленный, дикий, хозяйство сумасшедших фургонщиков или надевших сюртуки обезьян. Теперь все будет по-иному. Вот на этой карте обозначено, сколько же людей должно жить точно по квадратным метрам. Другая схема показывает распределение трудящихся по ремеслам. Нужно столько-то инженеров, столько-то слесарей, столько-то поэтов. Никаких отступлений. Тула знает, что по разверстке на 1930 год она должна выпустить 80 докторов, 7 художников, 600 металлистов, 350 горшечников и так далее. Ребенка с раннего возраста приучают любить предназначенное ему ремесло. Вводится для обучения производственная азбука, где все буквы обозначаются орудиями труда данной отрасли. Общее число рождений также подлежит точному учету и должно соответствовать заданиям центра. Семью следует уничтожить. Нельзя оставлять детей под случайным и пагубным влиянием родителей, то есть лиц безответственных. Детские дома, школы, трудовые колонии подготавливают работников. За сим общежитие, общественное питание, однородность распределения. Закончив работу, каждый имеет право пойти в распределитель развлечений того района, к которому он прикрепил свою карточку. Там определенная доза эмоций эстетических, музыка, многоголосая декламация, празднество по точному сценарию. Наконец, ограничиваются и половые излишества, над чем работает специальная комиссия врачей при наркомздраве. Вот жизнь человека. Шмидт показал нам на самую таинственную схему. Она была похожа на корни исполинского растения. Жизнь человека. Я вспомнил наивные лубочные картинки. Мальчик играет, влюбленный юноша с цветком, отец семейства, ласкающий младенца, зрелый муж почему-то с гусиным пером в руке и дряхлый старик, ковыляющий к раскрытому гробу. Здесь белые квадраты расходились в зеленые пирамиды, эти передавали токи к красным кругам, круги преображались в ромбы, и не было видно отдохновенного гроба, но лишь черные треугольники поселений для трудовых инвалидов. А Шмидт, показывая нам эти пути и переходы, выбрасывая сотни цифр и наименований организующих центров, с пафосом говорил: «Вот жизнь. Не тайна, не сказка, не бред, но трудовой процесс. В этой жалкой комнате, разложенной на части и воссоединенной мощью разума». Мне вспомнилась тоже каморка на чердаке в Штутгарте, расписание на стенке, 60 марок и фрау Хазе. Но стучащие машинки, секретарь, беспрестанно приносящий бумаги на подпись, очередь посетителей в приемной, говорили о том, что это не детское сумасбродство, а гигантская мастерская, где строится новый мир. Я готов был от ужаса расплакаться, но неожиданно, неприлично даже рассмеялся, услышав доносившуюся с улицы популярную частушку: «Наживу себе беду, в сортир без пропуска пойду, я бы пропуск рада взять, только некому давать». Потом Шмидт переговорил с учителем касательно его работы и предложил ему заняться организацией наиболее хаотической и трудной области, именно искусства. Учитель предложения обрадовался, и все было в несколько минут слажено. Когда мы вышли, я начал высказывать Хуриниту свои соображения по поводу Шмидта и его схем. «Все это может быть и гениально, но при чем здесь жизнь человека? Это просто вращение крохотного винтика». Учитель возразил: «Нет, это новые люди, столь же отличные от тебя, как обитатели какого-нибудь Камеруна. Ты совсем не заметил, как из недр быта взошло новое племя. У них своя психология, свои нравы, свой религиозный пафос. Люди прежние падали ниц перед непостижимым, таинственным, случайным. Каждое отступление от обычного, от постигнутого путем эмпирическим, обожествлялось. Пафос новых людей в законности явлений. Их трезвенный экстаз в ощущении безошибочности трудов, помыслов, событий.